Глава 4. Антон. Настроение после вчерашнего разговора с любовницей у Антона было паршивым. Сначала Камила пыталась все отрицать, говорила, что никогда ему не изменяла, клялась в любви, плакала. Ровно до того момента, пока он не показал девушке медицинский файл. Документ полностью опровергал его отцовство. Чтобы не выдавать происхождение Стольного, врач сделал дополнительный генетический анализ. Он четко показывал, что никакого отношения к ребенку Камилы он не имел. Женщина долго изучала файл, то ли пыталась вникнуть в смысл написанных слов, то ли сообразить, как себя вести. Потом попыталась заявить, что документ — подделка. Даже полезла проверять его в реестре здравоохранения. Антон наблюдал за спектаклем без особого интереса. Камила, мягко говоря, переигрывала. Ее актерской игры хватило ровно на 2 часа. После чего женщина взбесилась и запустила в стену кофейную кружку. «А чего ты хотел, Стольный?» — крикнула она, когда фарфор разлетелся на мелкие осколки. Тут же послышался шум робота-уборщика. Последняя модель, таких еще даже в продаже не было. «Если ты бесплодный импотент, что мне еще оставалось делать?» «Не нервничай, Камила, это вредно для ребенка». На оскорбление женщины он никак не отреагировал. Все, что она говорила, не задевало его ни как мужчину, ни как личность. Но сама ситуация и мелкие перемены, связанные со сменой любовницы, портили настроение. На работу Антон прилетел раздраженный. Посадил ЛТС на закрытую площадку и поднялся на свой этаж. Мимо проехал робот-курьер. Антон проводил его рассеянным взглядом и только потом понял, где находится. «Здравствуйте, Антон Робертович», — подскочила на своем месте секретарша. Она работала на Антона всего 2 месяца. Предыдущая помощница, Алия Генриховна, ушла на пенсию. И теперь Антон находился в перманентном поиске подходящего сотрудника. Пока все кандидаты, которых подбирал отдел кадров, были заняты только тем, что варили плохой кофе и пытались выпрыгнуть из трусов. «Здравствуйте, Жанет». Он автоматически бросил на женщину оценивающий взгляд. Яркая, с копной светлых волос и хорошей фигурой. Она любила сладкий парфюм, не тяжелый, легкий, но запоминающийся, и носила яркий макияж. Яркий, но вполне уместный для офисных будней. Сделав для себя несколько исключительно мужских выводов, Антон сказал: «Разберите документы». Кивнул на ту папку, которую только что привез курьер. 2 часа никого не принимаю». «Да, Антон Робертович». «У вас хорошие духи». От комплимента Жанет смутилась. Антон это смущение проигнорировал. Еще раз бросил на нее оценивающий взгляд и ушел к себе в кабинет. Время близилось к обеду. Секретарша глянула в рабочий чат, расставила галочки «Прочитано» на сообщениях, подхватила сумочку и упорхнула на обед. Жанет мечтательно улыбалась, нажимая кнопку лифта. Фактически, это был первый раз, когда Стольный обратил на нее внимание. «Чудесные духи!» Рука нащупала в сумочке круглый флакон. Курьер доставил его буквально вчера по специальному заказу. Рекламный слоган обещал, что он упадет к вашим ногам. За это производитель просил немалую цену. Но Жанет не жалела ни об одной потраченной на новинку монете. Маша. В Сезаме было предусмотрено несколько крупных ресторанов для сотрудников. Везде демократичные цены и еда на любой вкус. Несмотря на разнообразие заведений, большинство предпочитало ходить на обед в кафе с незатейливым названием «Как у бабули». Я сама его любила. За простые блюда и скорость обслуживания. Когда у тебя начальник с небольшой придурью, скорость подачи играла не последнюю роль. Иначе можно остаться голодной. Но предсказуемо нормально пообедать не получилось. Стоило сесть за столик и сделать заказ, как сразу же подсела Катерина, а за ней Виолетта и Мирослава. А через 5 минут меня окружал весь отдел бухгалтерии. «Мы все знаем». Глаза Катеньки блестели от перевозбуждения. «Быстро рассказывай, какие они?» присоединилась к допросу Виолетта. «Мы хотим подробностей». «Кто они?» не сразу поняла я. «Марсиане», всплеснула руками Мирослава. «Такие же красавчики, как все говорят». «А они и правда красные, как показывают по МГТ. Или это грим?» «Красные», — подтвердила слова коллеги и пожалела о том, что вообще сюда пришла. Нужно было заказать обед прямо в кабинет. «О, так тебе повезло. Просто не верится. «Ты с кем-нибудь там познакомилась?» Сама того не зная, Катенька задела мою самую больную мозоль. Подступающий комок слез удалось подавить еще на подходе. Настроение было испорчено. Чтобы хоть как-то переключиться, начала рассказывать про Лире, ее семью и конфитюр. Единственное, что в этой поездке не отдавало терпким запахом Ротмера Рамуса. «Ты такая везучая!» Виолетта мечтательно закусила губу. «Как только накоплю, тоже полечу на Марс. Познакомлюсь там с каким-нибудь красавчиком и останусь навсегда». Объяснять девушке о том, что это не самая удачная идея, не стала. Без аппетита сунула в себя что-то похожее на суп и побежала в кабинет. Кабинет Антона Стольного. Подготовка к совету директоров заняла все мысли Антона. Он с удивлением понял, что поручить даже подготовку элементарных документов Жанет не может. С предыдущей помощницей таких проблем никогда не было. Наоборот, Алия Генриховна могла его ткнуть носом в какую-нибудь ошибку или отчитать за неправильное формирование файлов или еще за что-нибудь. Стольный с тоской вспомнил те времена и принялся третий раз сверять цифры. Он планировал дать максимально объективную информацию по проекту «Марс» с реальными рисками, проблемами и возможной прибылью. Хотел исключить любые влажные фантазии акционеров по поводу сотрудничества с правительством Красной планеты. Когда он уже почти закончил с документами, дверь кабинета распахнулась. Антон уже хотел рыкнуть на секретаршу, но в дверях стояла Камилла. «Что ты здесь делаешь?» Жанет растерянно моргала за спиной любовницы. Давя в себе волну раздражения, Антон отпустил секретаршу и сделал мысленную пометку разобраться с охраной. «Антон, я хотела поговорить. Спокойно, без скандала. Это была ошибка». Дверь за Жанет закрылась. Выяснять отношения здесь, в офисе, Антону совсем не хотелось, но Камилла была решительно настроена на разговор. Чтобы не провоцировать лишний скандал, он указал девушке на кресло и отдал секретарю по общей связи короткое указание не беспокоить. Маша. Разговор с девочками снова вернул меня в пучину переживаний. Даже Бриль сегодня вел себя подозрительно адекватно, будто хотел, чтобы я могла спокойно драконить себя воспоминаниями. Чтобы окончательно не провалиться в депрессию, начала наводить порядок в архиве. Проверила актуальность договоров, написала несколько запросов, срочных и не очень. Наверное, нашла бы еще чем себе занять, если бы не письмо из Триполя. Открыла вкладку и мигом забыла обо всех терзаниях. Срок предоставления документов истекает через 95 минут. Просим предоставить необходимый пакет в срок, или договор будет аннулирован. С уважением, ОДК «Триполь». По позвоночнику пробежали несколько неприятных мурашек. Я не знала, как эти бумаги оказались на моем столе, что вообще здесь сделал проект «Триполь». Но я была последняя, кто визировал документы, а значит, всех собак за этот косяк могли запросто свалить на меня. Эта мысль так быстро оформилась в голове, что думать о разумности следующих действий времени не было. Еще раз пересмотрела трекер папки. Программа подтвердила, что кроме меня к ней никто не прикасался. Внизу мигал маркер от робота с координатами доставки. Злобно стуча каблуками по каменному полу, побежала к лифту, молясь, чтобы Антон Стольный оказался на месте.